этим его странным действиям и приписывали в Новгороде некоторые исцеления, совершенные доктором Абрагамом. Если же больному умереть, то, подержав его за руку, княжеский доктор вставал и уходил. Да еще рассказывали о нем, что это по его наущению посадник объявил гражданам, что ежели кто не хочет впускать злое поветрие к себе, тот пореже бы ходил по соседям и держал бы свой дом и двор и амбар в чистоте. Каждодневно бы мыли полы, натирали все тело чесноком и не валялось бы ни в коем углу остатков пищи, дабы не прикармливать смерть. А когда подают пить болящему, то повязывали бы себе платком рот и нос. По совету доктора Абрагама от посадника и от Тысяцкого вышло воспрещение складывать тела умерших по церквам и скудельницам. И понапряглись, и подщились, и стали предавать умерших земле на дальнем кладбище. Как бы там ни было, но в меру знаний своих и воззрений своего века, быть может, во многом и опережая их, главное же, не щадя силы жизни, доктор Абрагам пробыл весь чумной год в Новгороде, предаваясь уходу за больными, творя над ними и над собой все, что повелевала ему Александрийская школа Эрозистрата, учению которого в медицине он убежденно следовал. И новгородцы полюбили его. Когда, наконец, Ярослав Всеволодич, худо ли, хорошо ли, а кой-как помирился с господином Великим Новгородом, и они вновь позвали его на княжение, доктор Абрагам, которого князь считал уже заведомо погибшим, спокойно, с приветливостью, но и с достоинством встретил князя, как бывало встречал и прежде, на княжеской малой пристани близ Кремля. Со времени Черного года отец Александра взирал на своего медика как на человека, для которого существует иная мерка, чем для прочих людей. И горе было тому, кто попытался бы копать яму под его доктором на основании только того, что он жидовин. Впрочем, отец Невского, следуя в том примеру великих предков своих, Владимира Мономаха, Юрия Долгие Руки, Андрея Боголюбского, Всеволода Большое Гнездо, резко выделялся среди государей Европы своей предельной веротерпимостью и радушием к чужеземцам, какой бы они ни были крови, если только с чистой совестью, без камня за пазухой, они приходили служить Руси. Этой веротерпимостью его подчас недовольны были иные из иерархов церкви. Епископ Новгородский Спиридон вскоре после чумного года повел как-то однажды с доктором Абрагамом откровенную беседу о том, какая завидная участь досталась бы ему здесь, на Руси, участь, которой позавидовал бы любой прославленный медик и кесарь Византии, и государь Европы, если бы только доктор Абрагам принял святое крещение и переменил веру. Доктор Абрагам слегка склонил голову перед верховным иерархом господина Великого Новгорода и отвечал укоризненным полувопросом. «Разве вера – рубашка, что ее следует менять?» Таков-то был человек, с которым сейчас беседовал Невский. «Я вижу, ты также не смежал очей своих в эту ночь, дорогой мой медик», – начал Александр, дождавшись, пока доктор Абрагам уселся в кресло. Ограничивая сон старцев, Господь через это самое как бы возвращает им для труда время, погубленное в юности. «В молодости я слишком много спал, ел и празднословил», — ответил Абрагам. «Полно», — возразил ему Александр. «Те великие знания, коими ты обладаешь, они не спаньем добываются, ни чревоугодием, ни праздностью». Абрагам укоризненно покачал головою. «Твое величество хочет испортить раба твоего». «Мои знания!» — воскликнул он с горечью. «Нет, государь, во прахе простирается раб твой перед необъятностью непостигнутого». Наступило молчание. «Что больной наш?» — спросил Невский. Глаза старика блеснули. «Сухость и чистота, государь!» — убежденно воскликнул старик. «Ежели полгода проводить на сыром ложе, тут заболеет и здоровый. Надо провеивать семена. Нельзя хранить их в сыром вместилище. Я, да простит меня, государь, память стала мне изменять, я забыл, как называют наши русские земледельцы это вместилище для семян и муки». «Сусек», — подсказал Александр. «Сусек, сусек», — обрадованно подхватил доктор. «Сусек, старая моя голова», — еще раз повторил он и, как бы укоряя себя, постучал пальцами о свой лоб. «И еще, государь», — продолжал он, — «бдительно следует наблюдать, чтобы и самые семена были сухи». Невский в знак своего одобрения и внимания время от времени наклонял голову. «И ты ручаешься, что мы одержим полную победу над Блошкою и над Червем?» «Полную, государь». «Пусть не увидеть мне детей своих», — поклялся еврей. Чем дальше продвигался их разговор, тем яснее становилось, что разговор идет о больне. Льняное хозяйство Невского, то есть, вернее сказать, хозяйство его крестьян, сидевших на оброке, в последние годы шло из рук вон плохо. Много было к тому причин, и главная причина – татары, батыевщина, неизбытые доселе опустошение земли, умерщвление и угон землепашцев. Кто погибнул, обороняя Рязань, Москву, Суздаль, Переславль, Владимир? Кто в кровавой битве на реке Сити вместе с великим князем Юрием Всеволодичем? А кто сгноен в работе татарской в пустынях Монголии? Те же, кто уцелел, укрылись в темные леса, боры великие, где ветру запутаться, змее не проползти. Народ уцелел, но рухнуло земледелие. Земля, вожделеющая плуга, лежала в пусте, простая лединою и чертополохом. Гнили опустевшие без призора овины, избы, амбары, пригоны, став прибежищем диких зверей. Из Владимирщины в новгородскую землю Батый прошел великим селигерским путем. 100 верст лишь оставалось до Новгорода. Вырезан и сожжен был Торжок. Обширнейшая полоса из древле существующего здесь льноводства легла под копыта татарского коня. А тут как нарочно, да и нарочно же, год в год с Батыем пущена была рукой Ватикана, пришла в неукоснительное движение на восток другая, западная, немецкая половина тех чудовищных, многотысячеверстных черных клещей, которыми враг думал сокрушить потрясаемое изнутри распрями князей государства русского народа. Злейший враг Невского, папа Григорий, как раз в год Батыева нашествия спешно благословил слияние двух орденов немецких – тевтонов и меченосцев. С высоты апостолического престола преданы были анафеме и новгородцы, и Александр. От магистра, от императора, от герцогов и государей Швеции, Дании и Германии папская булла требовала привести к повиновению апостолическому престолу землю русских – Terra Rutenorum. Поход на Новгород приравнен был папою ко взятию Иерусалима, к освобождению гроба Господня от мусульман. Хладеющая рука этого злобного старца щедро разбрасывала по всей Европе буллы и райские венцы. Эти последние он сулил и рыцарям, и ланскнехтам, всем, кто под знаменем католического креста двинется на восток, на землю рутенов, которые, дескать, суть такие же язычники, как татары, и подлежат обращению. И навстречу татарскому союзнику своему двинулся кованую стопою на Псков, на Новгород, алчущий земель, рабов и добычи, милис германикус, германский воин, дыша угрозами и убийством. Все отозвались на призывы святейшего отца: и датчане, и англичане, и шведы, и финны. Соревнуя немецкому воину и по части райских венцов, и по части серебристого псковского льна, и новгородской пушнины, и многого другого, в одно время с немецким воином ринулись на Россию и Вальдемар Датский, дотоле прозывавшийся Победоносным, презрев кипящую в его жилах русскую кровь, кровь родной матери, и великий ярл Швеции, ненасытимый славою Биргер Фольконунг, пыхая духом ратным, да и суровые народы Ямь и Сумь, те, что обитают в Финмарке, финны, двинулись, гонимые папским легатом, английским епископом Томасом, засевшим в крепости Або. Правда, еще до начала похода, разъяренные бичом, которым загонял он их в купели с крестильной водой, финны растерзали англичанина. Другой легат апостолического престола, Вильгельм Моденский, лично возглавлял немецкую армию, осаждавшую Псков. Да и как же им всем было не использовать чудовищный таран Батыевщины, который громил в ту пору самые устои русской державы. И вот уже, как писал негодующий летописец, окаянные немцы, прошибошися великой свиньёю, излюбленным в ту пору немецким бронированным строем кованой рати, поперек всей псковской земли. Еще немного, и вот железное рыло чудовищной свиньи этой вплотную соткнулось бы где-то в пределах новгородских с косматой, злой мордой татарской лошади. Но тут, щелобитьем слезным, послали новгородцы к великому князю, к Ярославу Всеволодичу: «Дай нам сына своего на княженье опять». Но он младшего дал им сына своего, Андрея. И вновь зашумело над Волховом, будто темные бары в бурю, у белокаменных стен Софии всевластное вече новгородское. И уж владыке своему, епископу Спиридону, с боярами лучшими велело идти щелобитьем новым: «Не младшего, но старшего дай нам сына твоего, Александра, Александра дай нам». И жалился князь великий Ярослав, и не вспоминул им непрестанные их неправды и крамолы, ибо уж не один тут Псков, не один Новгород, а всю землю русскую пришло время заградить рукой крепкою и мышцей высокою. И дал таки им сына своего старшего Александра, который столь недавно был изгнан из Новгорода боярами новгородскими, теми, что держали торговлю с немецкими городами и готским берегом. Юноша Александр, тогда всего лишь 22 годов, с новгородцами да с владимирцами своими на Чудском у Вороньего камня расхлестал бронированное рыло вражеского чудовища, этого тысячеголового железного кабана, и кровь его хлынула черным потоком, разъедая апрельский хрупкий лед. И была тут сеча, злая и великая, и немцам, и чуди, и датчанам. Гром стоял от ломлений копий и звук от панцирного и мечного сечения, будто льды двинулись, и не видать стало льду, залило кровью. Дали немцы плечи свои, а наши гнали их, истекая этих рыцарей и гладиферов, то есть меченосцев, гнали на протяжении 7 верст по льду вплоть до Суболического берега, и не было им куда убежать, укрыться на ледяной ладони, на гладкой, на многоверстной. Пало их бесчисленное множество. Взошло солнце, и вот стальные туши убитых рыцарей там и сям сверкают на льду.